Эпилог. Я проснулась от настойчивого звонка в дверь. Посмотрела на часы. Еще слишком рано для кого бы то ни было. И вообще, я сплю. Может, если не шуметь, этот кто-то исчезнет сам собой? Я закрыла глаза. Звонок повторился. И еще раз. Нет, уснуть под этот перезвон точно не получится. Чертыхаясь и спотыкаясь, я все-таки нацепила халатик и побрела открывать дверь. На пороге обнаружился Виктор Сергеевич собственной персоной. «Ты? В такую рань? В такой день?» — удивилась я. «Куда ты сдал на хранение совесть?» Я подумал, что этот день слишком хорош, чтобы начинать его с банальной чашки кофе, — сказал он, перешагивая порог. Захлопнув дверь, он сгреб меня в охапку. «Тёплая, сонная», — вкрадчиво мурлыкнул мне в ухо. «Босая, моя...» «Ну, пока еще нет». И вообще здравый смысл говорит, что сейчас не время... Да слушать, что там говорит здравый смысл, или внутренний голос, или оба вместе, не успела, потому что он запустил руку в мои волосы, легонько сжав затылок. Не извернуться, не отстраниться. И поцеловал в губы. Горячо, жадно, ненасытно, словно печать ставил. Пол под ногами качнулся, а в голове моментально стало пусто. Будто бывший босс выпил из меня все мысли вместе с тем самым здравым смыслом и умным внутренним голосом. Странное дело, как только на горизонте появляется Виктор Сергеевич... Виктор. Эти двое сразу исчезают, словно их никогда и не было. Мудрая парочка. Все равно думать не хотелось. А хотелось вот так вот вкусно целоваться, вдыхая слабый запах прибоя и ощущая на губах еле заметный привкус мяты. А что у тебя под этой тряпочкой? Жарко выдохнул он в мои полуоткрытые припухшие губы. Кожа под легким халатиком моментально покрылась мурашками. Казалось, каждый волосок на теле встал дыбом. «Ничего», — хрипло прошептала я, переступая с ноги на ногу. Дыхание смешивалось, становилось одним на двоих, и было в этом что-то невыносимо возбуждающее. «Не верю». Горячие ладони скользнули вниз по спине, сжали ягодицы и поехали вверх, задирая почти невесомую ткань. «Это не по правилам», — сглотнула я пересохшим горлом, предпринимая слабую попытку образумить дорогого гостя, а заодно и себя. И тут же с ужасом и странным весельем поняла, что опоздала. И если он сейчас решит поступить по правилам и уйдет, я босиком побегу следом и притащу его обратно. То-то соседям будет потеха. «Серьезно, времени нет? Ну так и не будем его терять», — ответил он, подталкивая меня в сторону спальни и целуя, куда попало, в нос, в глаз, в щеку. «Нет, не будем». Куда подевалась его футболка, я понятия не имела. Только теперь я трогала его, гладила, как будто заново пробовала на вкус, как пробует хорошее вино, и с каждым глотком все больше пьянела. Он тискал меня так, что ноги отрывались от пола, терся щекой о волосы, а потом и вовсе подхватил на руки и быстро понес, словно боясь не успеть, не дотянуть до кровати. «Поставь меня там, где взял!» — хихикнула я, обвивая руками его шею. «Лучше я возьму тебя там, где поставил». От хриплого голоса, говорящего почти непристойной двусмысленности, по телу прокатилась волна жара, захлестнув с головой. Я даже не поняла, куда и когда подевался мой халат. Кажется, я даже сама его скинула. Очнулась на время, когда разгоряченной спины коснулось постельное белье, гладкое и холодное, словно россыпь льда. «Я люблю тебя». Выдохнул он и посмотрел на меня остановившимися глазами. Зрачки были узкими-узкими, как у тигра, вышедшего на охоту. «Я тебя люблю», — эхом отозвалась я, зачарованно глядя, как он лихорадочно избавляется от остатков одежды, зашвыривая ее куда-то в угол. Под кожей перекатывались мышцы, переплетались, бугрились, ходили ходуном. Завораживающее зрелище, на которое я готова залипать часами. Но только не сейчас, потому что тело ломило от нестерпимого возбуждения, а внутри все ныло и плавилось, сливаясь в комок колючего жара. Кровать скрипнула, прогибаясь, и мир отступил, подернулся дымкой. Остались только холод простыней, запах прибоя и горячее мужское тело рядом. Тот самый, единственный, желанный мужчина, необходимый как воздух. Мой. Умелые безжалостные пальцы скользили по коже, пощипывали, поглаживали, рисовали неведомые узоры, и кожа постепенно нагревалась, истончалась, становясь болезненно чувствительной, и под ней вспыхивали и гасли искры, отзываясь снизу живота короткими сладкими всполохами удовольствия. И просто не были уже горячими. И казалось, что они сейчас запылают. И в голове мутилось, не хотелось прояснения. Осознание сузилось до понятия «здесь и сейчас». Мало, слишком мало прикосновений. Хотя его руки, кажется, везде и повсюду. Им все можно, этим рукам. И этому мужчине, потому что только так нужно. Так единственно правильно и просто. Проще не бывает. Я провела руками по его спине, опустила их вниз и заскользила вверх. Каждая мышца, каждый бугорок, каждая впадинка была мне до боли знакома. И я снова и снова находила их своими жадными ищущими пальцами. Он охнул и, перехватив мои руки, завел их мне за голову и прижал к подушке, легко удерживая запястье одной рукой. Я судорожно сглотнула, задыхаясь от острого, упоительного чувства беспомощности. И снова прикосновения, поглаживания, сводящие с ума, заставляющие метаться и всхлипывать, выгибаясь навстречу медленной, нежной, изысканной пытке. Желание стало почти нестерпимым. Где-то внутри ворочался, рос, скручивался спиралью пронзительный, ненасытный, тоскливый голод. Тот самый первобытный голод, естественный и прекрасный, как сама жизнь. И только он, мой мужчина, мог его утолить. Мой мужчина. Мой. Предназначенный мне с самого рождения. Неведомо где, болтавшийся столько лет, пока я жила одна, пила, ела, спала, сохла по Сашке и даже не догадывалась, что это так здорово быть вместе. Все, что мне сейчас было нужно, — это он. Каждая клеточка моего тела жаждала его. Мне необходимо было чувствовать его близость, ощущать его присутствие везде, рядом и далеко, вокруг и внутри, во мне. Слиться, отдаться, раствориться в головокружительном сладком безумии. Я задыхалась от удовольствия, разрывая глухими стонами тишину маленькой комнаты. Я знала. Я чувствовала каким-то древним, исконно женским чутьем, что он тоже сходит с ума, что для него тоже так же сейчас не существует ни времени, ни пространства, а есть только я, его женщина. Он освободил мои руки, и наши тела переплелись так, что невозможно стало понять, где заканчивается он и начинаюсь я, потому что не было его и меня, не было двух тел, было одно на двоих тело, одно на двоих сердце, и по общим венам горячей лавы неслась одна на двоих кровь, сметая и сжигая все на своем пути. И в этой лаве захлебнулся пронзительный первобытный голод, взорвался мириадами звезд, выбрасывая на спасительный берег. Любить. Это же так просто и так здорово. Когда лава, лизнув напоследок сладким дурманом, схлынула и мир перестал вращаться, я вяло подумала, что никогда в жизни не смогу больше шевелиться и говорить. И связно соображать. Даже глотать не было сил. «Варя», — произнес преступно хриплый голос у меня над головой. Я лениво приоткрыла один глаз. Перед носом маячила уютная подмышка, на потолке дрожал солнечный зайчик. Солнце уже залило светом всю комнату, бесстыдно высвечивая разбросанную, как попало, одежду и два тела поперек разгромленной постели. «Как насчет повторить?» Промурлыкали сверху. «Вот ненасытный! Ведь только что!» Я ахнула и возмущенно приподняла голову. Сильное мужское тело подтягивалось, перекатывая бугря мышцы под кожей. Высокий лоб блестел от испарины, в темных глазах жадно клубилась тысяча и одна ночь вместе с луной и звездами. Завораживающее зрелище. Залипательное, умопомрачительное. Дыхание перехватило. По спине скользнул холодок предвкушения. Так, стоп. Надо срочно подумать о чем-то другом. Я сглотнула и с трудом отвела глаза. Бездумно скользнув взглядом по часам. И тут же подскочила на месте. «Уже 9 утра! Я в душ, а!» «В душ?» — он заинтересованно выгнул бровь. По губам скользнула ленивая улыбка. Знакомая такая улыбка, от которой в животе заворачивался колючий жар. Меня моментально сдуло с кровати. «Да, я в душ, а тебе пора». Я заметалась по спальне, собирая раскиданные вещи. Впрочем, заметалась, громко сказано. Коленки после... сами знаете, после чего. Так тряслись, словно я пробежала марафонскую дистанцию. С туристическим рюкзаком. Набитым кирпичами. «Быстрее одевайся и уходи». «Ты что, выгоняешь меня?» Фальшиво обиделся он, выуживая клетчатые боксерские трусы из-за кровати. «А как же душ?» «Дома примешь. Сейчас же придут девочки». «Ну уж нет, дальше мы без тебя. Ты не должен видеть платье». Свадебные приметы еще никто не отменял. У меня действительно была веская причина, чтобы выгнать его. Он что-то там еще бурчал про мракобесие и средневековые предрассудки, печально собираясь на выход. «Нет, я не понимаю, что мешает двум взрослым людям просто вместе приехать в ЗАГС», — недоумевал он. «Ты не видела мой носок? Я без него никуда не уйду». Носок обнаружился прямо в ботинке, валявшемся на подступах к спальне. Получив свое имущество и короткий поцелуй в нос, будущий муж был безжалостно выставлен на лестничную площадку. Между прочим, как раз вовремя. Уже через 15 минут в дверь снова позвонили. «Ура! Поздравляем! Салют невесте!» В квартиру ввалилась разноцветная шумная стайка моих подружек. Они говорили одновременно, перебивая друг друга и хохоча. В этом они были профессионалы. И мои любимые коллеги с радио. И бухгалтер Леночка из моего секретарского прошлого. Удивительно, но в такой суматохе мы умудрились все успеть. И когда к подъезду подкатила свадебная машина, я уже стояла посреди комнаты в белоснежном платье, которое мягкими складками струилось до пола. От восхищенных восклицаний и умилительных вздохов моих подружек отвлек дверной звонок, оживший в очередной раз. «Доставка цветов!» — прокричал в домофон звонкий голос. И через несколько минут мне вручили самый огромный букет из белых орхидей, который я только видела в своей жизни. Прилагалась к нему и записка. С первых строк я поняла, от кого это. «Малая», — говорилось в послании, — «будь сегодня самой счастливой в мире. Очень жалею, что не могу поздравить тебя лично. Мой босс уверен, что наши слушатели не переживут целый день без моего восхитительного голоса. Но ты помни, что где-то в огромной Москве у тебя есть друг, который всегда готов прийти на помощь. Саша». Я тихо улыбнулась и прижала к себе послание. «Спасибо тебе, Саша. Сам того не понимая, ты многому меня научил. Например, тому, что нельзя откладывать счастье на потом. Я больше не собираюсь задерживаться ни на минуту. Когда мы подъехали к ЗАГСу, Виктор уже был там. Он грозовой тучей метался по крыльцу. Брови нахмурены, высокий лоб пересечен вертикальной складкой, губы упрямо сомкнуты. Вот-вот молнией долбанет». Я хихикнула, вспомнив, как этот Зевс-громовержец сегодня утром ползал под кроватью с ворчанием, ища свой носок, после того, как... Я покраснела и покосилась по сторонам, словно кто-то из девчонок мог прочесть мои очень грешные мысли. Нет, точно придется приобрести шапочку из фольги, потому что с некоторых пор эти самые мысли слишком часто посещают мою голову. А что будет, когда я выйду замуж, и бывший босс окажется целиком в моем распоряжении? Да я даже смотреть-то на него не могу спокойно, чтобы сразу не начать воображать себе что-нибудь этакое. Вот и сейчас сижу и любуюсь будущим мужем, который чертовски хорош в этом светлом костюме, ладно облегавшем сильное гибкое тело. И как вы считаете, что я при этом думаю? Об ответственном шаге, который вот-вот совершу? О семье как ячейке общества? Нет. Я думаю, как жалко, что нельзя поцеловать его сразу, прямо сейчас в эти упругие губы, пахнущие морским прибоем. Придется ждать специального разрешения регистратора. Автомобиль остановился точно напротив крыльца. Теперь меня отделяли от жениха лишь несколько метров. Пока девчонки продолжали суетиться, споря о том, что нам пригодится в ЗАГСе, а что можно оставить в машине, я медленно выскользнула из автомобиля и направилась к нему, своему любимому и единственному. Тот скользнул по мне рассеянным взглядом, хмуро уставился на часы, потом взглянул еще раз и остановился так резко, будто в полной темноте налетел на вековой дуб. Грозовые тучи рассеялись, брови изумленно поползли на лоб, рот открылся и закрылся обратно. Кажется, сюрприз удался. Что ж, надо сказать, некоторые народные приметы и суеверия работают. Да еще как! Мой будущий муж буквально остолбенел, пожирая меня глазами. Всю от макушки с изящной прической до кончиков туфель, мелькающих из-под длинной пышной юбки. Я чувствовала этот взгляд так, будто он трогал меня горячими пальцами. Щеки от удовольствия вспыхнули, по спине скользнул щекотный холодок. «Варвара!» — произнес Виктор дрогнувшим голосом, когда я поравнялась с ним. «Собственной персоной!» — улыбнулась я и подала ему руку. Спустя несколько минут мы уже стояли в зале для торжеств, выражая полное согласие плыть по волнам жизни на лодке под названием «Любовь». Кажется, к этому нас призывала полная женщина с высоким начесом на голове. «Объявляю вас мужем и женой», — наконец произнесла она. «Жених может поцеловать невесту». И Виктор тут же наклонил ко мне голову и нежно коснулся моих губ своими. «Теперь я тебя никуда не отпущу, жена», — прошептал он, оторвавшись от меня. Во взгляде его было столько любви и нежности, что захотелось плакать. Очень захотелось. «А я всегда буду рядом с тобой, муж», — тихонечко всхлипнула я. Он поднял руку и как-то по-особому бережно коснулся моего лица, поймав пальцем слезинку. Мы были абсолютно и совершенно беззастенчиво счастливы. А в это время нас уже ждали в ресторане на берегу реки многочисленные гости. «Ура!» — закричали они, завидев нашу машину. Под праздничный шум, смех и крики мы вошли в распахнутые двери, и я почувствовала, как новоиспеченный муж вцепился в мою руку. «Что это?» — ошеломленно спросил он, обводя глазами огромный зал. Тот был украшен с небывалой роскошью и размахом. Позади предназначенных для нас мест громоздилась исполинская парочка лебедей из шариков. То тут, то там стояли, покачиваясь, грандиозные шариковые сердечки. По несколько шариков были привязаны к каждому стулу. Еще около сотни шариков самого пронзительного розового оттенка парили под потолком. «Совет да любовь!» — гласил плакат, занимавший центральную часть глухой стены. Ну и довершали картину бело-розовые букеты цветов, щедро расставленные по столам. Глубокомысленно изрек счастливый новобрачный. «Жаль, лебедей стеклянных в ассортименте не было», — печально вздохнула я. «Но не менять же ресторан, где вкусно готовят, из-за того, что у них не нашлось такого креатива». «Торт будет тоже, резиновый», — наклонившись ко мне, тихонько спросил муж, в глазах его плясали черти с вилами. «Увы», — скромно потупилась я, — «обычный». «Опять за старое», — рассмеялся он. Свадьба шла своим чередом. Вдохновленные обстановкой гости произносили тост за тостом и каждый раз по старой традиции дружно кричали «Горько!». А мы целовались снова и снова. «Дорогие Витя и Варя!» — поднялся наконец со своего места дедушка моего мужа. Тот самый, юбилей которого я так ловко украсила в прошлый раз. «От всей души желаю вам испытывать как можно дольше такое же волнение в груди, как и у меня сейчас», произнес он и многозначительно посмотрел на пожилую леди в кокетливой фиолетовой шляпке. «А дед-то молодец! Решил во что бы то ни стало наладить свою личную жизнь. И теперь уверенно идет к своей цели. По крайней мере, из-под фиолетовой шляпки на него взирают очень даже благосклонно. Но, кажется, сегодня сложится не одна пара». «А кто вон тот симпатичный парень?» Улучив минутку, спросила у меня Леночка. «Да, вон он, сидит в сторонке рядом с тем жутким шариковым сердцем». «Так себе ориентир. Жутких сердец тут куча». Я проследила за ее взглядом и увидела Мишу. «Ну, держись, Михаил, хватит тебе уже грустить одному». «Замечательный парень», — заверила я Леночку. «Серьезный, умный, добрый, ответственный, почти без вредных привычек. И, между прочим, совершенно одинокий. Намек понят?» Кивнула та, воинственно одернула платье и поспешила скрасить Мишкино одиночество. «Десерт захвати!» — крикнула я ей вдогонку и протянула тарелку с особым угощением этого дня — клубничным пирожным в виде сердечка. «А это еще зачем?» — не поняла вернувшаяся Леночка. «Торт ведь будет!» «Потому что так надо!» — с нажимом сказала я. «Это особый десерт. Бери, если счастья хочешь!» Она молниеносно сцапала тарелку, и уже через минуту они с Мишкой вдвоем уплетали особый десерт, быстренько работая ложками. Нет, пирожные, которые стояли сегодня на всех столах, вовсе не были заговоренными. Я заказала их в обычной кондитерской. Как символ. Ну, да просто как символ. Потому что наши приворотные пирожные тоже были самыми обычными, из супермаркета. А сработало же? Я поискала глазами и нашла за одним из столиков некую гостью. Моя старая знакомая, потомственная алтайская ведьма Вальдемара, посмотрела на меня, и мы, как заговорщики, подмигнули друг другу. Хоть и выяснилось, что никакая она не ведьма, но... Но если судить по тому, как у меня все сложилось, все таки немножко ведьма. «А теперь приглашаем молодых на первый танец!» — прогремел в микрофон ведущий церемонии. Мой теперь уже муж взял меня за руку, повел в центр зала, и там, в полумраке, среди шариковых сердечек, под красивую музыку прижал меня к себе. Он чуть наклонил голову, и я приготовилась услышать какие-то очень важные торжественные слова. «Варя, сказал он голосом, от которого коленки подогнулись, а по спине пробежала дрожь. «Надеюсь, на этот раз ты не отдавишь мне ноги в танце, как обычно».